Гастрит. Гастрит – это острое или хроническое воспаление слизистой оболочки желудка с характерными симптомами в виде изжоги, боли в левом подреберье, тошноты и рвоты. По статистике, до 80% людей всех возрастов сталкиваются с неприятными проявлениями гастрита. Кажется, только пролечились у гастроэнтеролога, но вот снова беспокоят неприятные симптомы. Значит, пришло время разобраться с внутренними первопричинами хронических заболеваний желудка. Гастрит и психосоматика. Нездоровые пищевые привычки и неправильный образ жизни провоцируют появление тянущей боли, тяжести, отрыжки и множество других неприятных симптомов. По мнению врачей, немаловажную роль в развитии гастрита играет психологическое состояние человека. Психологическими предпосылками к возникновению гастрита признаны повышенная тревожность, стрессы, страх, невозможность или неумение выразить эмоции, гнев и депрессия. Сталкиваются с гастритом не только пациенты с депрессивным настроением, унынием и апатией. Люди, стремящиеся к совершенству, которые ставят свою ценность в зависимости от достижений, также страдают от хронических воспалительных процессов. Ежедневное подавление стресса, неумение найти выход из ситуации и вспышки гнева приводят к дисбалансу в работе желудочно-кишечного тракта. Желудок, будучи органом пищеварения, условно переваривает сложные ситуации, проблемы, невысказанные обиды и сильные эмоции. Тело и психика человека взаимосвязаны, и постоянные негативные эмоции обязательно скажутся на здоровье желудка. Не случайно появились речевые обороты. Сосет под ложечкой, бабочки в животе, возникающие при сильном эмоциональном переживании. Отказ от осознания внутренних нерешенных проблем ведет к частым обращениям к гастроэнтерологу. Казалось бы, причин гастрита нет, пациент здоров, принимает препараты, следит за питанием, но при малейшем стрессе симптомы возобновляются. Желудок отчаянно старается переварить накапливающийся негатив, поэтому медикаментозное лечение без работы с психологом или психотерапевтом не даст 100% результат. Лечение гастрита. Обращаться за помощью к психологу или психотерапевту необходимо уже после прохождения обследования у гастроэнтеролога. Если при стрессе появляются тянущие боли в области живота, частые проблемы с пищеварением, а после полного лечения болезнь возвращается, значит, без решения внутренних проблем полностью излечиться не получится. Чтобы вылечить психосоматический гастрит, нужно полностью изменить свое отношение к тому, что вас окружает. Важно научиться справляться со стрессами, организовывать образ жизни в соответствии с рекомендациями гастроэнтеролога, проанализировать истинные первопричины заболевания, научиться расслабляться и относиться к себе с любовью и заботой. Путь к восстановлению должен начинаться с вопросов о том, какие эмоции сложнее всего переваривать, а какие и вовсе не хочется ощущать. Это могут быть тревога, стресс, волнение, сожаление о прошлых ошибках и даже горечь об упущенных возможностях. Все эти эмоции, накапливаясь, становится стрессом для организма. Поэтому начинаем с наблюдения за эмоциями и разрешаем себе, с одной стороны, проявлять свои чувства, а с другой – выходить из ситуаций, в которых вы ощущаете повреждения.